Третье. Как время нецелебно, но культя, не видя средств отличия от цели, саднит, и тем сильней от панацеи. Ночь. Три десятилетия спустя. Мы пьем вино при крупных летних звездах, в квартире на 20-м этаже, на уровне, достигнутом уже, взлетевшими здесь некогда, на воздух. Роттердам, июль 1973 года.